Пока никак. Мы собираемся её исследовать. Будьте осторожны. Пока что вы сталкивались лишь с концентрированными областями антипространства, но берегитесь. Оно способно проникать в ваш мир в виде тончайшей эманации, пропитывать обычное пространство, и тогда уровень энтропии начнёт расти. Эскалация этого процесса вначале незаметная, отразится прежде всего на самых сложных системах, на человеческом мозге, например, на человеческой психике. Изменятся, к примеру, некоторые моральные ценности, возрастут равнодушие, усталость. Цивилизация медленно и незаметно начнёт двигаться к своему закату. Так уже бывало под этими звёздами не раз. Похоже, вы стараетесь меня запугать. Я лишь предупреждаю, устало сказал академик, хотя и сознаю всю бесполезность нашего разговора. Поймите хотя бы, что сама по себе чёрная планета не имеет особого значения. Она лишь дверь в ворота в иной мир. Если через дверь проникает в наш мир нечто такое, чему здесь не место, то, наверное, её следует закрыть. Какими средствами вы располагаете? Какими единицами измеряете ваши мощности? Сколько гигаватт способна развить, к примеру, энергетическая установка вот этого корабля? Около миллиона. Рениты оперировали гигапарсами. Миллиарды миллиардов гигаватт не могут даже сравниться с этой единицей. И всё, что им удалось, это несколько отсрочить гибель своей цивилизации. Они так и не сумели закрыть ворота, как вы изволили выразиться. «Откуда вам это известно?» — спросил Ротанов, внезапно почувствовав холодок близкой опасности. Его беспокоил в сказанном какой-то пустяк, и он никак не мог понять, что же именно. «Я давно слежу за всей вашей деятельностью. Не так уж трудно изучить отчеты экспедиции». Он мог это сделать. Хотя, чтобы не упустить всех деталей, нужно провести целое исследование. Но, допустим, у него много свободного времени. Однако было что-то еще. Но что же? Что? Вы человек непредсказуемый, иногда сами не ведаете, что, собственно, творите. Насколько я понимаю, вы хотите мне что-то посоветовать? Оставьте черную планету в покое, она опасна. Но еще опаснее вмешательство в ее деятельность. Вы лишь ускорите процесс распространения антипространства в вашем мире. Закройте этот район для полета всех кораблей. Сократите свою безудержную экспансию. Уберите поселенцев из дальних колоний. Постарайтесь держать прогресс в разумных пределах. Этим вы продлите время существования своей цивилизации еще на миллионы лет. Неужели вам этого недостаточно? «Нет», — сказал Ротанов, — «этого нам недостаточно». Чего же вы хотите? Прежде всего, движения, постоянного движения вперед. В этом наша суть. Прощайте, я был уверен в бессмысленности нашей встречи. По крайней мере, я вас предупредил. Он включил двигатель. Клацнули подковы ботинок. Алая звездочка выхлопа взвелась вверх и медленно стала удаляться в сторону главного шлюза. И только теперь Ротанов осознал, какой именно пустячок в их разговоре все время не давал ему покоя. Академик Грегори неправильно употреблял местоимение «вы», употреблял его так, словно отделял себя самого от всего остального человечества. «Стойте!» — крикнул Ротанов. Радиотелефон не ответил. Тогда он включил двигатель и почти сразу перешел на форсаж, стараясь срезать дугу траектории, ведущую к главному шлюзу. От перегрузки перехватило дыхание, но он знавал и не такие. Красная точка становилась будто ближе. Во всяком случае, он шел ниже, а значит, его траектория окажется короче, и там у шлюза должна произойти встреча. Он опоздал на какие-то доли секунды. Это не имело бы значения, если бы в тот момент шлюз не распахнулся, и из него не вывалилась целая бригада монтажников. Академик точно рассчитал время, происходила пересменка, и найти его в толпе людей, одетых в одинаковые скафандры, не так-то просто. Оставалась последняя надежда на радиотелефон. Переключившись на общую аварийную частоту, Ротанов тихо сказал. «Внимание! Сообщение особой важности!» — говорит начальник верфи Ротанов. «Прошу всех присутствующих войти в шлюз и снять шлемы!» Послышались возмущенные протестующие голоса. «Повторяю, всем пройти в шлюз. Я задерживаю выход смены». Он включил на своем скафандре красную аварийную мигалку и решительно шагнул к шлюзу. Когда дверь опустилась, внутри тесной металлической коробки оказалось 14 человек. Ротанов молча ждал, когда насосы наполнят шлюзовую камеру воздухом, и еще несколько секунд, прежде чем они сняли шлемы.